Следователь сказал ему: «Вот, всыпьте, сколько потребуется». Взял газету и сел. Человек схватил длинный хлыст и опустил его в воду. Лёля с ужасом следила за ним глазами. Он размахнулся и изо всех сил хлестнул ее по худеньким плечикам и нежной груди. «Кричать? Да ведь никто не придет на крик! Он никого не удивит и не испугает!» Только когда Лёля лежала уже на полу, следователь наконец сказал: «Ну, как будто бы и довольно!» И махнул рукой страшному человеку, чтобы тот вышел, а сам зажег настольную лампу. «Вот обвинительный акт. Здесь зафиксированы собственные твои признания в том, что ты покрывала классового врага. Даю 15 минут на ознакомление, и чтобы все было подписано, или я сгною тебя в лагере. К столу, быстро!» Изнемогая от страха, боли и усталости, Лёля послушно подписала. Шатаясь и держась за стены, она приплелась обратно в камеру и легла на свою койку. Но окрик надзирательницы тотчас же вывел ее из забытья. Она не шевельнулась и только зябко передернув плечами, поправила на себе пальто, которым закрывалась, как будто желая спрятаться. Женщина окликнула второй раз, после чего вбежала в камеру. «Встанешь ли ты, наконец?» Лёля повела на нее глазами, под которыми лежали черные тени, и не шевельнулась. «Ну что ж ты, оглохла, что ли?» — крикнула та. «Не могу, не встану». «Как не встанешь? Не финти тут! За неповиновение карцер! Послушайся лучше добром!» «Нет, все равно не встану, не могу!» И Лёля опять уронила голову. Начинался озноб, зубы стучали, ухо ныло. От ударов или от простуды она сама не знала. Надзирательница постояла над ней и вышла. Часа через два дверь открылась, и Лёля увидела незнакомую женщину в белом халате. У нее было необыкновенно длинное лицо и тяжелая нижняя челюсть. Во всем облике ее было что-то лошадиное. Лёля не знала, что женщина эта, исполнявшая обязанности врача, уже давно получила между заключенными кличку «Лошадь». «На что вы жалуетесь?» — спросила лошадь. Лёля села на койке. «Избита, грудь и плечи, ухо тоже болит». «Покажите». Голос звучал официально. Ни удивления, ни сострадания. Дело, по-видимому, было привычное. Лёля обнажила лилово-синие подтеки. «Свинцовые примочки и солюкс», — сказала лошадь, поворачиваясь к двери. «У меня нет сил встать», — промолвила Лёля. «Больным разрешается лежать», — сказала, уходя, лошадь. Солюкс и свинцовые примочки остались пустым звуком. Надзирательница, однако, не тревожила. К вечеру боль в ухе и в виске стала невыносима. Не находя себе места, Лёля то садилась, то ложилась и, наконец, стала стонать. Надзирательница, другая, ночная, заглянула в глазок. «Чего это ты? Шум производить запрещается. Тихо сиди». «Не могу. Ухо болит. Терпения больше нет. Вызовите еще раз врача. Плохо мне», — бормотала, мотая головой Лёля. «Врач будет только утром. А пока хошь, не хошь, терпи. Горячей воды могу дать. Грелку сделай». Но намоченный платок тотчас остывал, и Лёля попросила бутылку. «Это уж ты оставь. Бутылку ты, может, разобьешь, да стекла есть станешь, а я отвечай», — было ответом. Только в середине следующего дня пришла вызванная лошадь. Вырываясь из забытья, Лёля с трудом повернула голову и не отвечала на вопросы. «Перестарались, без больницы не обойтись», — услышала она слова лошади, обращенные к надзирательнице. А потом наступило беспамятство. Приходя на короткое время в себя и оглядывая серые стены палаты и белые халаты персонала, Лёля несколько раз думала: «Больница. Может быть, это наша, Газа. Если увижу кого-нибудь из знакомых сестер,